все свои претензии. Так и не придумав, с чего лучше начать, миссис Деверелл приступила к разговору издалека. Энджел не сразу смогла сообразить, о чем идет речь, но вскоре ей стало все понятно. «И как тебе пришло в голову рассказывать им такую ерунду? Ты даже умудрилась что-то там нафантазировать по поводу моих переживаний. Такого потрясения я не испытывала с тех самых пор, как умер твой отец. Я даже не знаю, что вам ответить, миссис Уотс», — сказала я ей. «Как можно забивать головы Глен и Поли такой чудовищной ложью? Говорить гадости о собственной матери? Внебрачная связь? И это обо мне? Нет, ты только скажи, моя дорогая, разве твой отец не развернул свое дело? Да если бы не он, где бы мы сейчас с тобой были? Хорошо еще, что его миновала сия чаша. Дожить до такого позора и перенести все то, что перенесла сегодня я!» Она заплакала. Энджел словно окаменела. Перед ней разверзлась пустота. Отчаяние охватило девочку, и она захотела умереть, ибо иного выхода не видела. «Какая же ты жестокая! Какая жестокая!» Мать прекратила рыдание и снова набросилась на нее. Женщина едва сдерживалась. «И надо было столько всего наврать про место, где ты на самом деле ни разу не была, да никогда и не будешь. Ведь выдумала, что у тебя есть на него какие-то права, и рассказывать все это невинным деткам, да еще и каждый божий день, и это надо же такое себе вообразить, а важности-то на себя напустила». «Ну и сюрприз ты мне преподнесла, должна я тебе сказать. Не думала я, что когда-нибудь такое услышу. А ведь миссис Уотс была такой хорошей покупательницей и подругой. Теперь же мне остается только надеяться, что я больше ее никогда не увижу. О, какой позор! Как я теперь смогу смотреть людям в глаза? Ведь миссис Уотс обязательно все расскажет соседям. В округе нет языка длиннее, уж я-то ее хорошо знаю. Я помню эту сплетницу еще по тем временам, когда мы вместе пели в церковном хоре. Я не забыла, что она говорила о моей родной сестре. А ты-то...» Ее горе внезапно сменилось раздражением. Она нагнулась к Энджел и ударила ее по лицу. «Лучше бы мне увидеть тебя мертвой, чем сносить тот позор, который я из-за тебя пережила». Женщина отступила назад и увидела след своей руки на лице девочки. Она тут же устыдилась своего поступка. Энджел не сказала ничего. Она повернулась к матери спиной и немного подождала, пока у нее достанет сил, чтобы подняться на ноги. Наконец девочка встала со стула и вышла из комнаты. Мать побежала за ней, и когда Энджел заперлась в спальне, заколотила кулаками по двери. Она так и не получила того, чего добивалась. Объяснений. «Почему ты это сделала? Почему?» — рыдала женщина. Ответа не последовало. Энджел, находясь по другую сторону двери, в темной холодной комнате, упорно хранила молчание. В ней поднялось незнакомое чувство возмущения. Девочке казалось, что мать перешла запретную черту и насильно вторглась в ее жизнь.